и затрагивая вопрос 20 главы, здесь говорится о том, что эта женщина, Магдалина, Мария, вы помните краткую историю, биографию жизни этой женщины, которую описывают евангелисты, кем она была, кто был ее господином в свое время, чью волю она исполняла и так дальше. И Евангелие там описывает о том, что настал момент в ее жизни, когда Христос ее освободил. Освободил от зависимости демонических сил. Она стала свободной. То есть то, о чем говорит Иоанн в 8 уже главе, цитируя Иисуса Христа, он там говорит, передавая или описывая слова Иисуса Христа, он говорит, что «Если пребудете в Слове Моем, то вы истину Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободны». Там написано чуть ниже, «Кого Сын освободит, тот истинно будет свободен». Это произошло с этой женщиной, когда она стала свободной по действию державной силы Сына Божия, который освободил ее от власти демонических сил. И переживая вот эту свободу, вот, давайте вспомним ту женщину, которая пришла в доме Симона прокаженного, вот, морально падшая женщина. И там Христос задал ему вопрос, когда он в мыслях начал осуждать и женщину, и Христа. И Христос задал ему вопрос, как ты думаешь, Симон, кто больше из тех должников двоих, о которых Христос там приводит в примере, возлюбил своего господина? Он говорит, думаю, тот, кому больше прощен. И я думаю, братья мои и сестры, почему сегодня евангельская истина именно говорит о таком моменте, важном стартовом моменте в жизни верующего человека, как покаяние, которое включает в себя осознание личной вины, негодности. И представьте себе, что вот этот человек, которому было много прощено, это Мария, которая понимала, кто она была в глазах общества, в глазах людей, даже в собственных глазах. Если вам когда-либо приходилось иметь дело с одержимыми людьми, есть люди, которые вне сознания постоянно, они водимые духом одержимости. Есть люди, которые, значит, Писание говорит, в новолуние беснуются, есть периодическая одержимость по каким-то определенным обстоятельствам или влиянием человек подпадает под демоническую власть, но у него есть периоды передышки, если так можно выразиться. И если вы когда-либо общались с такими людьми, как они это осознают и как они об этом печалятся, как они порою кричат в собрании, помолитесь, чтобы Господь освободил. И потом опять начинаются эти духовные экзуиции. Вот. И она все это понимала, она все это осознавала, и поэтому все, что двигало этой женщиной, это любовь. Ей не стыдно было и не страшно было стоять у креста. Ладно, матерь, мы понимаем, еще несколько женщин написано, что поражу пастыря и рассеются все. Так написано, братья, правда? Но она, Библия говорит, стояла у креста. Кому много прощено, тот много возлюбит. И вот здесь вот эта любовь, любовь к Богу, она не дает покоя. Вот. И если мы уже сегодня начали говорить о вере, то давайте присовокупим к вере любовь. Павел говорит об этом, что вера, действующая чем? Любовью. Вот. То есть любовь является стимулятором веры в нашей жизни. Вот, потому что есть вера без любви. И Библия говорит, что это бесовская вера, когда бесы веруют и трепещут, но там нету любви, она несовершенная вера. Твоя вера, если она основана на Слове Божьем и преисполнена любовью, фактором, движимым любви, она совершенная вера. Она достигает совершенства, она возрастает, она формируется, она созидается в тебе. Вот. Но вера, которая без любви, это несовершенная вера. И вот эта женщина пришла с одним желанием, был процесс определенного какого-то бальзамирования, помазать, мы из других Евангелий читаем, что нужно было помазать миром, вот, и так дальше, вот. Но когда они пришли, здесь описывает первый стих, что они увидели, что камень был отвален. Гроб того времени людей богатых, мы уже немножко останавливались с вами когда-то на гробах, и говорили, что для бедных людей просто были такие ямы внизу, и мы говорили, скрытые гробы, которые люди не видят и не знают, и не, что ходят по ним, скрытые гробы. Вот. У богатых людей были пещеры, похоже, как это было гроб Иосифа Арамафейского. Вот. Просто в пещере сделанное отверстие, там полагались. И у входа был специальный такой желоб, посредством которого в этот желоб вкатывался такой круглый, подобие монеты, камень, плоский, но круглый камень, подобие монеты. Он становился в этот желоб и таким образом закрывал отверстие пещеры, где полагался покойный человек или усопший человек. Некое подобие было приблизительной формы, я говорю, вот, подобие могилы, где был похоронен Иисус Христос, или пещеры. И мы уже знаем из других Евангелий, что там стояла стража, там были положены печати, и все, что увидела Мария и другие женщины, которые были с ней, вот, это удивило их. Вот, помните, что нужно было, с других евангелистов мы читаем, что они задавались вопросом, кто отвалит нам камень. По всей видимости, он, во-первых, составлял вес, он был не по силе им, это первое. Второе, что очень немаловажное было, это то, что на нем стояли печати. Печати, камень был запечатлен, там стояла стража. Вот, и вот этих два вопроса нужно было решить, но когда они пришли к своему удивлению, они увидели, что камень отвален. Уже Матфей в 28 главе начальных стихах там описывает о том, что кто сделал это, написано, что ангел Господень пришел и отвалил камень, и сидел на нем, и там написано, что вид его был как молния. И когда реакция произошла, у нее она увидела все, что произошло, она возвращается, возможно, это страх, возможно, какие-то другие переживания, вот, потому что женщина, она во все времена остается женщиной, правда? Вот. Она возвращается быстрее, находит Симона, Петра и Иоанна. Вот, хотя Иоанн здесь не упоминает своего имени, он просто косвенно говорит о себе, как об ученике, которого любил Иисус Христос. И она, здесь Иоанн хотя описывает, что Мария как будто была одна, но здесь уже, когда она прибежала к ученикам, обратите на это внимание, она говорит, мы не знаем, куда положили его. Мы не знаем. То есть, все-таки, соответственно, сравнивая с другими евангелистами, их было несколько женщин, которые пришли, чтобы помазать тело Иисуса.